Ученый. Что это? Аннунциата. О, не обращайте внимания. Это мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив и чуть что стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный и всегда поэтому дает промах. Ученый. Понимаю. Это явление мне знакомо. Если бы он попадал в цель, то не палил бы так часто. За сценой рев. Аннунциата! Аннунциата кротко. Иду, папочка, миленький. До свидания. Ах, я совсем забыла, зачем пришла. Что вы прикажете вам подать, кофе или молоко? Дверь с грохотом распахивается. В комнату вбегает стройный, широкий в плечах, моложавый человек. Он похож лицом на Аннунциату. Угрюм, не смотрит в глаза. Это хозяин меблированных комнат, отец Аннунциаты, Пьетро. Пьетро. «Почему ты не идешь, когда тебя зовут? Поди немедленно, перезаряди пистолет. Слышала ведь? Отец стреляет. Все нужно объяснять, во все нужно ткнуть носом. Убью!» Аннунциата спокойно и смело подходит к отцу, целует его в лоб. Аннунциата. «Иду, папочка. До свидания, сударь». Уходит. Ученый. «Как видно, ваша дочь не боится вас, сеньор Пьетро». Пьетро. «Нет, будь я зарезан. Она обращается со мною так, будто я самый нежный отец в городе». Ученый. «Может быть, это так и есть?» Пьетро. «Не ее дело это знать. Терпеть не могу, когда догадываются о моих чувствах и мыслях. Девчонка, кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер 15 сейчас опять отказался платить. От ярости я выстрелил в жильца комнаты номер 14. Ученый. «И этот не платит?» Пьетро. «Платит. Но он 14-й, ничтожный человек. Его терпеть не может наш первый министр. А тот проклятый неплательщик, 15-й, работает в нашей... трижды гнусной газете. О, пусть весь мир провалится! Верчусь, как штопор, вытягиваю деньги из жильцов моей несчастной гостиницы и не свожу концы с концами. Еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду». Ученый. «А разве вы служите, Пьетро?» «Да». Ученый. «Где?» Пьетро. «Оценщиком в городском ломбарде». Внезапно начинает играть музыка. Иногда едва слышно, иногда так, будто играют здесь же, в комнате. Ученый. Скажите, пожалуйста, где это играют? Пьетро. Напротив. Ученый. А кто там живет? Пьетро. Не знаю. Говорят, какая-то чертова принцесса. Ученый. Принцесса? Пьетро. Говорят. Я к вам по делу. Этот проклятый 15-й номер просит вас принять его. Этот газетчик, этот вор, который норовит даром жить в прекрасной комнате. Можно? Ученый. Пожалуйста. Я буду очень рад. Пьетро. Не радуйтесь прежде времени. До свидания. Уходит. Ученый. Хозяин гостиницы, оценщик в городском ломбарде. Людоед? Подумать только.